Глава 8. Маленькая Спарта. Декабрь 2016 года. Сменив белоснежное одеяние на строгую сорочку и солнцезащитные очки, наследный принц Абу-Даби Мухаммед ибн Заид, человек атлетического сложения, в европейском костюме, похожий на арабскую версию Джеймса Бонда, вошел в Трамп Тауэр, где у него была назначена тайная встреча. Собравшиеся были совершенно не похожи на тех, с кем принц привык встречаться за годы дипломатической работы с Соединенными Штатами, ближайшим западным союзником и защитником его страны. Одним из них был Стивен Беннон, краснощекий мужчина с растрепанными седыми волосами. Привычка носить шерстяные свитеры поверх 2-3 рубашек и разглагольствовать об античности придавала ему вид помятого профессора, придерживающегося реакционных взглядов. Раньше Беннон был банкиром и управлял СМИ правого толка. Рядом с ним сидел Джаред Кушнер, элегантный муж Иванки Трамп и наследник строительного бизнеса президента Трампа, который однажды сказал Беннону, что, по его мнению, если человек хорошо разбирается в прошлом, это вовсе не значит, что он может успешно участвовать в разработке геополитики будущего. «Я в это не верю», — сказал тогда Кушнер. «Во что?» — спросил Беннон. «В историю», — ответил Кушнер. «Никогда не любил историю. Это болото, которое засасывает людей». Третьим в компании был Майкл Флинн, награжденный множеством медалей отставной генерал-лейтенант армии США, недавно завершивший карьеру в качестве консультанта и лоббиста интересов зарубежных компаний. Все трое работали на миллиардера Дональда Трампа, который, вопреки всем ожиданиям, выиграл президентские выборы. Отчасти его успех можно было объяснить тем, что он объездил полстраны, призывая избирателей голосовать за его и его программу «Америка превыше всего». Стоит отметить, что местами политика нового президента была откровенно враждебной по отношению к мусульманскому миру. Но Мухаммед ибн Заид забыл о том, когда заговорил Стивен Беннон. «Расслабьтесь, я пришел сюда, чтобы поговорить о персах», — сказал он. Лицо наследного принца Абу-Даби озарила улыбка. «О персах, говорите? Я 20 лет ждал, чтобы услышать это от американца». Беннон говорил с лидером ОАЭ на понятном тому языке. «Иран — это страна, правительству которой Барак Обама доверял настолько, что даже решился на ядерную сделку. Персы же — народ, с которым у арабов давняя вражда». По мнению Ибн Заида и Беннона, персы могли стать угрозой для Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а равно и для их западных союзников, если бы решили возродить Сефевидскую империю, которая была главной силой в регионе 300 лет назад. В разговоре с американским адмиралом Кевином Косгрифом в июне 2007 года Мухаммед Ибн Заид изложил свою точку зрения на иранский вопрос весьма лаконично. «Народ, которому хватает терпения, чтобы несколько лет ткать один ковер, может ждать годами и даже десятилетиями ради достижения более важных целей». Мы узнали об этих словах принца благодаря утечке информации из Госдепа США. В слитых документах также фигурируют следующие слова Ибн Заида, сказанные во время того разговора. «Иран при помощи ядерного оружия хочет создать новую великую Персидскую империю». Мухаммед и Беннон проговорили больше часа. Они обсуждали историю, вопросы безопасности и свое разочарование в наивном Обаме, который пошел на сделку с Ираном. Затем правитель ОАЭ предложил соратникам Трампа встретиться с Мухаммедом ибн Салманом. «Без него вам не удастся реализовать ваши планы в регионе», — сказал он. Это предложение было лишь одним из эпизодов, когда власти ОАЭ пытались укрепить авторитет принца выскочки из Саудовской Аравии. С момента основания Объединенных Арабских Эмиратов в 1971 году отношения страны с саудовскими соседями были напряженными. Во многом этому способствовала популярность ваххабизма в Саудовской Аравии, пока принцы из других стран Персидского залива, или Арабского залива, как его называют жители региона, быстро строили ставшие знаменитыми во всем мире города Дубай, Абу-Даби, Доху и другие, престарелые короли Саудовской Аравии и их прихлебатели-ваххабиты, казалось, были помешаны на сохранении статус-кво, сложившегося в регионе еще в начале XX века. Вся современная история королевства, а вместе с ней и легитимность власти саудитов, была тесно связана с консервативным исламским истеблишментом и сохранением мусульманских святынь Мекки и Медины. При этом именно Саудовская Аравия была самой большой по площади и численности населения страной Персидского залива и единственным государством региона, имевшим хоть какое-то влияние на международной арене. Но саудовские правители давно отказались от лидерства в регионе, полностью доверив обеспечение безопасности страны Соединенным Штатам, и тратили миллиарды долларов на пропаганду в самых отдаленных уголках мусульманского мира ваххабизма, течения ислама, запрещающего посещение кинотеатров и концертов. У стран Аравийского полуострова много общего. Большие запасы нефти и обеспечиваемое ими богатство, консервативные политические системы, племенные обычаи и пустынный ландшафт. Но есть и колоссальные различия. Так, Аль-Мактумы, правящая династия Дубая, непревзойденные торговцы, все усилия которых уже много лет направлены на создание в стране торгового хаба будущего, уже ставшего домом для миллионов квалифицированных иностранных специалистов, живущих так же, как они жили на родине, в Нью-Йорке, Лондоне или Сиднее. Усилиями представителей кувейтской династии Аль-Сабах Кувейт стал первым государством Персидского залива, где развиваются демократические институты. Лидеры Кувейта даже позволяют СМИ критиковать власть, нечто неслыханное по меркам других стран региона. Аль-Саиды из Омана снискали себе репутацию блестящих теневых дипломатов и незаменимых посредников, например, в переговорах между странами Запада и Ираном. А семейство Аль-Тани, правящее крохотным Катаром, поддерживает братьев-мусульман и другие исламистские организации арабского мира, даже несмотря на то, что правители соседних государств считают их самой большой угрозой для своей абсолютной власти. Хотя Катар и является одним из самых маленьких государств в мире, он ведет самую агрессивную внешнюю политику из всех стран Аравийского полуострова. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед ибн Заид, один из 19 сыновей основателя Объединенных Арабских Эмиратов Заида Аль-Нахаяна. После смерти отца он сразу же стал одним из самых влиятельных шейхов. Когда в 2014 году его старший брат Халифа, президент страны, заболел, именно Мухаммед исполнял обязанности главы государства. Другие его братья занимали высшие правительственные посты, в том числе должность министра иностранных дел, советника по внутренней безопасности и министра внутренних дел. Мухаммед ибн Заид – личность весьма противоречивая. С одной стороны, он стоял у истоков самых перспективных проектов Абу-Даби. Создание программы атомной энергетики, открытие филиала Нью-Йоркского университета, в котором учатся в основном иностранцы, чье образование зачастую полностью оплачивает правительство ОАЭ, и строительство нового музея Лувра Абу-Даби на острове близ центра города. Но с другой стороны, наследный принц окружил себя людьми с сомнительной репутацией, бывшими американскими и британскими шпионами и персонами типа Эрика Принса, основателя печально известной частной военной компании Blackwater. Примечание. Blackwater – американская частная военная компания, основанная в 1997 году Эриком Принсом и Эллом Кларком. В 2009 году Эрик Принс ушел с поста руководителя компании, а последняя сменила название на XE – наемники Blackwater. Участвовали в войне в Афганистане и Ираке, компанию не раз обвиняли в убийстве мирного населения в ходе вооруженных конфликтов и контрабанде оружия. Из-за стремления наследного принца сделать Объединенные Арабские Эмираты ключевым игроком в международных вооруженных конфликтах, ради этого Мухаммед даже посылал на помощь американцам в Афганистане свой спецназ. Абу-Даби с легкой руки отставного генерала корпуса морской пехоты США Джеймса Мэттиса, в период с 2010 по 2013 год, возглавлявшего Центральное командование ВС США, стали называть «маленькой Спартой». За утро Мухаммед ибн Заид может сначала встретиться с Уиллом Триксом, отставным офицером Ми-6, ныне советником принца по вопросам разведдеятельности, а затем прогуляться по птичьему двору своего дворца, где содержится множество экзотических птиц, с Заки Нусейбе, необыкновенно эрудированным, в библиотеке Нусейбе тысячи книг, бывшим переводчиком его отца, и побеседовать с ним об истории. Друзья из западных стран считают Мухаммеда принцем-философом, скромным, общительным, не боящимся критики, отважно противостоящим врагам. Однако жертвы службы безопасности Абу-Даби считают его жестким автократом, а некоторые вовсе утверждают, что он не боится испачкать руки в крови. Сам принц, конечно, это отрицает. Мухаммед Ас-Завахири, брат Аймана Ас-Завахири, одного из лидеров Аль-Каиды, в одном из интервью заявил, что когда в 1999 году его арестовали в ОАЭ, спецслужбы страны сразу же доставили его в Абу-Даби, где Мухаммед ибн Заид лично избивал его во время допроса. Ас-Завахири также уверял, что после пыток его поместили в деревянный контейнер и в нем передали египетским правоохранительным органам, которые бросили его за решетку и на целых 7 лет забыли о его существовании. Приближенные наследного принца ОАЭ, с которыми мы беседовали, назвали показания Ас-Завахири ложью. Несмотря на то, что Мухаммед ибн Заид владеет миллиардами долларов, он ведет весьма скромный образ жизни. Наследный принц обожает бейсболки, сам водит автомобиль, а также любит обедать с дипломатами в кафе австралийской сети Jones the Grocer в Абу-Даби. Разочаровавшись в престарелых правителях Саудовской Аравии, Мухаммед ибн Заид решил сосредоточиться на развитии отношений с Соединенными Штатами. В 2008 году он назначил послом ОАЭ в США Юсефа Аль-Атайбу, мужчину атлетического сложения с лысиной на голове, который быстро стал самым влиятельным арабом в Вашингтоне. Главным фактором успеха Аль-Атайбы было знание культуры и традиций США. Он часто приглашал американских чиновников в свою загородную резиденцию, где они готовили барбекю и за кружкой пива смотрели спортивные передачи. Для знакомых более высокого ранга посол устраивал ужины, на которых подавали блюда, приготовленные Вольфгангом Паком и другими известными шеф-поварами. Примечание. Вольфганг Пак родился в 1949 году, австрийский шеф-повар и ресторатор, автор книг по кулинарии и участник телепередач. Отношения ОАЭ с Саудовским королевским двором имеют долгую историю. В целом можно сказать, что теоретически Эмираты – главный союзник Саудовской Аравии. Когда король Абдалла лежал на смертном одре, Мухаммед ибн Заид ставил на то, что следующим королем станет сын короля Мутаиб ибн Абдалла. О Мухаммеде ибн Салмане в Абу-Даби услышали только после того, как он внезапно появился на политической арене и заявил о своих намерениях. Руководству Эмиратов Мухаммед пришелся по душе. Оно видело в нем молодого любителя новых технологий, который хочет, чтобы его страна преобразилась так же, как когда-то ОАЭ. Правители Абу-Даби раньше саудовцев разработали план развития до 2030 года, благодаря которому весь мир начал называть этот город Ближневосточным Вашингтоном. Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов регулярно проводятся конференции и важные встречи, на которые приезжают влиятельные политики, предприниматели и шпионы из разных стран мира. Наследный принц ОАЭ понимал, что Мухаммед ибн Салман – это его единственная возможность упрочить союз с крупным и более влиятельным соседом. Мухаммед мог покончить с консервативной политикой своего королевства, и тогда два государства смогли бы объединить усилия и стать ключевыми игроками на международной политической арене, начав строить в регионе лучшее будущее. По мнению Мухаммеда ибн Заида, единственная проблема заключалась в том, что Мухаммеду ибн Салману еще не удалось занять лидирующие позиции в королевской семье, некоторые члены которой, например, наследный принц Мухаммед ибн Наиф, ненавидели ОАЭ. Неприязнь была взаимной. Однажды в беседе с американскими дипломатами Мухаммед ибн Заид даже назвал отца наследного принца макакой. Поэтому правитель Эмиратов решил продвигать Мухаммеда ибн Салмана и затеял грандиозную пиар-кампанию для того, чтобы показать Западу, что в Саудовской Аравии растет популярность неординарного принца, с которым западные политики просто обязаны познакомиться. Особенно важно было повлиять на американских чиновников, среди которых были и старые друзья Мухаммеда ибн Наифа. В общем, наследный принц ОАЭ рассчитывал усилить свое политическое влияние при помощи нового президента США и восходящей звезды Мухаммеда ибн Салмана. Возглавляли пиар-компанию Аль-Атайба и брат наследного принца ОАЭ Тахнун ибн Заид, главный советник по делам национальной безопасности, возможно, фактически глава разведки страны, и в прошлом победитель соревнований по джиу-джитсу, который из-за сверхчувствительности сетчатки был вынужден носить в помещении солнцезащитные очки, а отдыхать любил в камере сенсорной депривации. Тахнун станет главным посредником на переговорах между Мухаммедом ибн Салманом и влиятельными персонами в Танжере, Вашингтоне и нередко в Эр-Рияде. Тахнун сильно повлияет на принца. Именно он убедит его попробовать перейти на кетогенную диету, рекомендуемую Питером Атия, и реже употреблять в пищу столь любимые Мухаммедом гамбургеры из Макдоналдс. Примечание. Кетогенная диета – диета, основанная на снижении доли углеводородов в рационе и увеличении доли жиров, применяется, в частности, для похудения. Питер Атия родился в 1973 году, канадско-американский врач, известный своими работами в области медицины долголетия, ЗОЖ-гуру, автор нескольких книг. Когда в 2016 году Мухаммед принимал на своей яхте в Красном море Джона Керри, Тахнун отдыхал на своем судне, пришвартованном рядом с яхтой принца. Халдун Аль-Мубарак, глава Фонда национального благосостояния ОАЭ, Мубадала Девелопмент, тоже сотрудничал с саудовцами. Он помогал им разрабатывать план диверсификации экономики королевства. В Вашингтоне Аль-Атайба начал рассказывать о Мухаммеде ибн Салмане своим приятелям, ранее работавшим в администрации США. Те, в свою очередь, распространяли эту информацию среди коллег в Госдепе, Пентагоне и Белом доме. Дэвид Петреус, отставной генерал, о котором мы говорили ранее, стал первым американцем, откликнувшимся на призыв Аль-Атайбы встретиться с Мухаммедом. «Его план действительно фантастический, у меня дух захватывало, пока он рассказывал о нем. Некоторые проекты уже на стадии реализации. Если ему удастся осуществить хотя бы половину задуманного, это будет просто грандиозно», — писал Петреус в электронном письме Аль-Атайбе после встречи с Мухаммедом. Их переписка стала достоянием общественности после взлома баз данных группой хакеров, называющих себя Global Leaks. «Так же думает и Мухаммед ибн Заид», — писал в ответ Аль-Атайба. «Теперь вам нужно донести свое мнение до чересчур осторожных и нервных саудовских чиновников. Я уже давно пытаюсь убедить их, что они должны помогать Мухаммеду ибн Салману так же, как это делаем мы». Встреча Мухаммеда ибн Заида с людьми Трампа вызвала серьезную обеспокоенность в администрации Барака Обамы, которому предстояло править еще 2 месяца. Обычно администрация нового, но еще не вступившего в должность президента, не участвует в неофициальных встречах с лидерами других государств. США были надежной опорой Саудовской Аравии с тех пор, как около 100 лет назад американские геологи обнаружили в пустынях королевства нефть. Американские компании заложили основы саудовской нефтяной промышленности, а администрация Соединенных Штатов занималась подготовкой и техническим оснащением армии королевства. За щедрую поддержку саудовцы платили преданностью. Саудовская Аравия была самым надежным союзником США на Ближнем Востоке. Даже нефтяное эмбарго 1973 года, теракты 11 сентября 2001 года и разработка метода гидравлического разрыва пласта, положившая конец зависимости Америки от саудовской нефти, не повлияли на отношения двух стран, которые вплоть до начала 2000-х годов оставались весьма теплыми благодаря старым сотрудникам Госдепа, ЦРУ и офицерам разведки и службы безопасности королевства. Однако во время президентства Барака Обамы дружба дала трещину. Правители ОАЭ и Саудовской Аравии были очень недовольны тем, что он не спросил их мнение при подписании ядерной сделки с их давним врагом Ираном. Что еще хуже, переговоры по сделке проходили в соседнем Омане, одном из государств, членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Когда в 2015 году Обама приехал в Саудовскую Аравию проститься с королем Абдалой, Мухаммед ибн Салман, о котором тогда еще никто не слышал, во время встречи саудовских и американских министров резко встал со своего места и начал упрекать американского президента в том, что тот отвернулся от королевства. Некоторые члены американской делегации понятия не имели, кто вообще такой этот напористый принц. Позже Мухаммед жаловался американцам, что Обама перестал поддерживать саудовцев. Это было явное преувеличение. За 2 президентских срока Обамы США поставили саудовцам оружие на $1 миллиарды, но оно отражало мнение королевского двора и региона в целом. По мнению Мухаммеда, попытки Обамы провести переговоры с Ираном, сохранив дружеские отношения с Саудовской Аравией, были самым настоящим предательством. Даже когда на посту президента США Обаму сменил Трамп, которому заранее помогли составить благоприятные впечатления о Мухаммеде, у принца все еще была одна серьезная проблема. Его главный противник, Мухаммед ибн Наиф, был гораздо ближе к американским чиновникам, чем он. Ибн Наиф не просто общался с ними как политик, но по-настоящему дружил с американскими военными, разведчиками и дипломатами. Дружбе не помешало даже увольнение заместителя ибн Наифа Саада аль-Джабри. За 20 лет, проведенных на посту главы антитеррористического комитета Саудовской Аравии, Мухаммед ибн Наиф успел познакомиться со многими людьми из Госдепа и ЦРУ. Среди них было немало тех, кто считал его своим другом. Данные, получаемые от его разведчиков и информаторов, помогали выявлять угрозы как для Саудовской Аравии, так и для Соединенных Штатов. Победа Дональда Трампа на президентских выборах дала Мухаммеду шанс перестроить отношения США таким образом, чтобы теперь он стал ключевым игроком. На первый взгляд, неожиданная победа Трампа стала поражением для всего исламского мира, поскольку его кампания была построена на исламофобии, шокировавшей даже американцев. Например, он предлагал запретить въезд в страну всем мусульманам. Но Мухаммед считал, что все это не более чем пустые угрозы. Как принц уверял позже, предвыборные речи Трампа не имели ничего общего с тем, что он действительно думал об исламе. Мухаммед понял, что Трамп говорил все это просто для того, чтобы получить голоса избирателей. Он считал, что за мнимой дерзостью Трампа скрывается человек, которого можно подкупить при помощи талики лести и заключения сделок с американскими компаниями на сотни миллионов долларов. Более того, Мухаммед отчасти разделял ненависть Трампа к ультраконсервативным мусульманам, потому что, по мнению принца, именно из-за их фанатизма и нежелания учитывать интересы представителей других вероисповеданий, ислам во многих странах пользуется дурной славой. На Западе многие до сих пор с улыбкой вспоминают Абдул-Азиза ибн База, бывшего верховного муфтия Саудовской Аравии, который отрицал, что земля вращается вокруг солнца, до тех пор, пока султан, старший сын короля Салмана, не вернулся из космического путешествия на американском шаттле и не убедил ибн База, что планета действительно вращается и вокруг своей оси, и вокруг солнца. Стивен Беннон и Джаред Кушнер, с которыми наследный принц ОАЭ встречался в Трамп-Тауэр, были заинтересованы в обновлении союзнических отношений между Саудовской Аравией и США. Эти двое поняли, что если они хотят заручиться поддержкой арабских стран для реализации своих амбициозных проектов на Ближнем Востоке, следует отказаться от выпадов в сторону мусульман. Беннон хотел наказать Иран, а Кушнеру нужна была поддержка его плана урегулирования Палестино-Израильского конфликта. Молодому управляющему строительной компании Трампа нравилось тешить себя мыслью, что он придумал, как добиться мира на Ближнем Востоке при помощи старой доброй деловой хватки и политических переговоров. Использование этого подхода, решение проблем при помощи сделок и торговли, станет отличительной особенностью политики Трампа. Саудовцы давно заигрывали с Кушнером. Мухаммед послал в Нью-Йорк двух своих главных эмиссаров, сотрудника службы безопасности Мусаада аль-Айбана и министра энергетики Халида аль-Фалиха. Они сказали помощникам Трампа, что хотели бы, чтобы с первым официальным визитом президент прибыл в Эр-Рияд. Этот ход был выгоден всем. Мухаммед показал бы, что вдохнул новую жизнь в союз с Америкой, а Трамп избавился бы от клейма исламофоба. Кроме того, лидеры обоих государств понимали, что такой визит будет расценен как демонстрация решительной позиции в отношении Ирана. «Вот вам простой рецепт установления добрых отношений с президентом Трампом», сказал эмиссарам Кушнер. «Остановите распространение терроризма, модернизируйте политическую систему и положите конец экстремизму». Он добавил, что было бы неплохо, если бы Саудовская Аравия смогла наладить отношения с Израилем. Кроме того, Кушнер заметил, что если саудовцы хотят, чтобы Трамп посетил их страну с первым официальным визитом, они должны кое-что изменить, продемонстрировав хорошее отношение к Соединенным Штатам. «Разрешите женщинам водить автомобили и дайте им больше прав», — посоветовал послам Кушнер. Те заверили, что Мухаммед и так намерен сделать это, поскольку верит, что это принесет пользу королевству. Как оказалось, предоставление женщинам права водить автомобиль действительно стояло на первом месте в политической повестке Мухаммеда. Для большинства людей на Западе это решение казалось простым и естественным, но в Саудовской Аравии уже многие правители пытались принять его, отказавшись от пережитка прошлого, однако в последний момент пасовали. В королевстве десятилетиями разрабатывались, но не принимались законы, наделявшие женщин различными правами. Престарелые правители считали, что принимать такие законы очень рискованно. Мухаммед ибн Салман, решивший бороться за поддержку молодежи, думал иначе. По его мнению, куда более серьезную угрозу представлял сам запрет, отгораживающий саудовскую молодежь от западных союзников королевства. Позже, в 2017 году, король издал указ, разрешивший женщинам водить автомобили с июня 2018 года. Кушнер и его соотечественники считали, что это стало возможным только благодаря их влиянию на сына короля Салмана. Они уже забыли, что Мухаммед планировал расширить права женщин задолго до того, как познакомился с американцами. Через несколько недель после инаугурации Трампа некоторые чиновники из его администрации начали выказывать беспокойство в связи с предстоящим визитом президента в Саудовскую Аравию. Против этой поездки высказывались госсекретарь Рекс Тиллерсон и чиновники из Совета национальной безопасности. Они считали приоритетными другие направления внешней политики США и рекомендовали президенту сначала встретиться с более близкими союзниками. Кроме того, они предупреждали Трампа, что поездка в Эр-Рияд может быть воспринята как проявление поддержки Мухаммеда ибн Салмана в столь деликатный момент внутриполитической борьбы в королевстве, ведь в это время Мухаммед ибн Наиф, член королевской семьи, которому американцы доверяли больше других, был вынужден лавировать между королем-ваххабитом и его любимым сыном, не скрывавшим своих притязаний на престол. Поэтому некоторые американские чиновники опасались, что визит президента поможет сыну Салмана подмять под себя двоюродного брата и стать наследником престола. В разговорах с другими политиками Тиллерсон часто отмечал, что его беспокоит возможность ослабления позиций Мухаммеда ибн Наифа при дворе. Он также уверял, что обещание саудовцев смягчить ситуацию с правами женщин и бороться с экстремизмом крайне ненадежны. «Это же саудовцы, они никогда не держат слова. Вот увидите, они вас еще подведут», — уверял он. Один из коллег Тиллерсона попросил Кушнера отложить визит президента до мая 2018 года. Кушнер передал мнение госсекретаря Беннону, с которым встретился в Белом доме. «Черт побери, ты издеваешься?» — воскликнул Беннон. Он назвал кадровых чиновников представителями глубинного государства. Термин родился в Турции, так называли назначенцев из правительства, управлявших страной, оставаясь в тени. Беннон считал, что подобные политики больше всего боятся лишиться власти и всячески стараются продвигать своих союзников за рубежом. В деле строительства нового порядка, который хотели установить советники Трампа, нельзя рассчитывать на поддержку подобных деятелей. Кушнер сказал, что, по его мнению, саудовцам следует дать шанс. Люди из Белого дома организовали звонок вновь избранного президента королю Салману. «Я ваш ярый поклонник, господин президент», — начал разговор Салман. «Окей, король», — ответил Трамп. Он сказал, что за организацию встречи отвечает его зять Джаред Кушнер. Салман ответил, что с саудовской стороны все организационные вопросы будет решать его сын Мухаммед. Король не упустил возможность откровенно польстить бывшей звезде реалити-шоу и сказал: «Если вам покажется, что он плохо справляется со своей работой, можете сказать ему: вы уволены». Примечание. С 2004 по 2015 год Дональд Трамп принимал участие в шоу «The Apprentice» — «Помощники», в ходе которого руководители небольших компаний пытались получить должность помощника Трампа. Это шоу принесло Трампу огромную популярность, а его коронная фраза «Вы уволены» стала крылатой. Кушнер и Мухаммед начали обсуждать детали встречи. Они быстро спелись, чему наверняка способствовала их оживленная переписка в WhatsApp. Кушнеру нравились уверения Мухаммеда в том, что он не собирается осовременивать саудовский ислам. Принц просто хотел вернуть религию к ее истокам, когда она не была такой агрессивной. Мухаммед часто говорил зарубежным политикам и журналистам, что либерализации Саудовской Аравии помешал теракт 20 ноября 1979 года в Мекке, после которого династии Аль-Сауд пришлось расширить властные полномочия консервативных исламских деятелей. На самом деле принц немного передергивал. Исламский истеблишмент Саудовской Аравии целиком состоял из потомков воинов-ваххабитов, благодаря которым саудиты пришли к власти. Теракт в Мекке не имел принципиального значения. И все же Мухаммеду удалось убедить Кушнера в том, что он придерживается современных взглядов, понимает важность финансового мира и высоких технологий и не интересуется многовековыми обидами. По сравнению с ним, Мухаммед ибн Наиф казался скучным поборником перемен. Столкнувшись со скептицизмом Тиллерсона и других членов американского политического истеблишмента, Кушнер позвонил Мухаммеду и попросил его изложить все обещания саудовцев, связанные с предстоящим визитом Трампа, в письменном виде. В ответ принц прислал в Вашингтон Айбана, сотрудника службы безопасности. На протяжении нескольких недель тот обсуждал с Кушнером требования США и обещания саудовцев и фиксировал их на бумаге. Когда Айбан вернулся в Эр-Рияд, Мухаммед приказал хорошо организованной команде своих заместителей начать подготовку к целому ряду торжественных публичных мероприятий. Кушнер в Вашингтоне действовал не столь оперативно. В феврале Стиву Аткису, уполномоченному представителю бывшего президента США, человеку с ангельским выражением лица, неожиданно позвонили из Белого дома. «Кажется, с первым официальным визитом президент собирается отправиться в Саудовскую Аравию», сообщил Джо Хейген, заместитель главы аппарата Белого дома и бывший коллега Аткиса. «Здесь никто не знает, как планировать поездки и что собой представляют саудовцы». Аткис предложил свою помощь. У него был опыт организации визитов президентов в королевство. Он сопровождал Джорджа Буша во время его визита в Эр-Рияд. Кроме того, он присутствовал на ранчо Буша в Техасе, когда туда приезжал король Абдалла. Аткис согласился помочь администрации нового президента, чтобы выручить старого друга и добавить в портфолио своей консалтинговой фирмы Command Group очередное достижение. Хейген организовал ему встречу с Кушнером, после которой тот начал обсуждать детали поездки с саудовскими коллегами. Через несколько недель Мухаммед ибн Салман прилетел в Вашингтон, где в качестве министра обороны должен был встретиться с представителями Пентагона. Там он договорился о короткой встрече с Дональдом Трампом, которая в итоге вылилась в семичасовую беседу за ужином, что стало возможно благодаря отмене встречи президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она не смогла прилететь из-за сильного снегопада. Фотографии Трампа с Мухаммедом в СМИ послужили для саудовцев сигналом. Наследный принц Мухаммед ибн Наиф сидит дома, а Мухаммед ибн Салман, который всего-то его заместитель, хлопочет о новом союзе с Америкой. Беседа с новым президентом США окрылила принца. Первый визит в Белый дом, где уже не хозяйничала скептически настроенная администрация Обамы, удался на славу. Мухаммеда приняли с распростертыми объятиями. Новым американским властям особенно польстила критика бывшего президента. Мухаммед сказал Трампу, что стратегия Обамы на Ближнем Востоке была в корне неверна, потому что он хотел усилить в регионе влияние Ирана и братьев-мусульман, ослабив позиции Саудовской Аравии. Кроме того, по словам принца, Хиллари Клинтон, занимавшая пост госсекретаря во время первого президентского срока Обамы и являвшаяся заклятым врагом Трампа, демонстрировала неуважение к саудовцам. Через несколько недель Мухаммед убедится, что Трамп гораздо более открытый и сговорчивый президент, чем все те, с кем приходилось иметь дело предшественникам принца. Он также понял, что администрация Трампа организована гораздо хуже саудовской команды. В будущем это сыграет Мухаммеду на руку. Когда стороны договорились о датах визита Трампа, для людей Мухаммеда настало беспокойное время. Они работали день и ночь, чтобы удовлетворить все пожелания принца. Он хотел, чтобы за питание отвечали лучшие шеф-повара мира, и его помощники доставили их в страну. Кроме того, Мухаммед хотел, чтобы король Салман и президент Трамп публично подписали ряд торговых соглашений. Так Трамп мог поставить себе в заслугу привлечения в американскую казну миллиардов долларов. Чтобы показать Трампу, что он, а не Мухаммед ибн Наиф, является ярым борцом с терроризмом, Мухаммед собрал команду инженеров и строителей, которые превратили ветхий холл отеля Royal Court в оперативный штаб в стиле сериала «Звездный крейсер Галактика». Примечание. «Звездный крейсер Галактика» — американская фантастическая медиафраншиза, запущенная в 1978 году, когда был снят полнометражный телефильм, впоследствии ставший эпизодом телесериала. Позднее был снят ремейк, были выпущены книги, комиксы, компьютерные игры и так далее. Там расположился возглавлявшийся Мухаммедом новый центр по борьбе с экстремизмом. Во время строительных работ в штабе даже побывал Дэвид Петреус. Центр по борьбе с экстремизмом явно мог произвести впечатление, но этого было мало. чтобы переплюнуть десятилетия усилий Ибн Наифа в области борьбы с терроризмом, явно требовалось что-то более серьезное. Правда, позже выяснилось, что штаб вообще был не показателем серьезных перемен в приоритетах саудовского правительства, а скорее площадкой для встреч лидеров государств, где они могли бы помелькать перед камерами. Чтобы продемонстрировать американскому президенту любовь саудовцев к Америке, Мухаммед приказал своим помощникам в период пребывания в стране Трампа организовать в Эр-Рияде выступление американских знаменитостей типа Harlem Globetrotters. Примечание. Harlem Globetrotters – гарлемские путешественники, американская выставочная баскетбольная команда, выступающая по всему миру. В выступлениях сочетаются элементы спорта и театрального шоу. Приглашение звезд из страны гостя – весьма необычная стратегия, и Мухаммед решил следовать ей, чтобы привлечь внимание американского президента, которому явно будет не по себе в непривычных условиях. Между тем, у американцев, судя по всему, не было четкого плана визита. Повседневная жизнь администрации Трампа больше всего напоминала бесконечную мыльную оперу, сплетни о неудачных романах, громкие увольнения и неоднозначные инициативы типа строительства стены на границе с Мексикой. Кушнер и Беннон были в эпицентре этого действа и понимали, что им срочно требуется визит Трампа в Саудовскую Аравию и что контролировать его организацию должны они, а не представители глубинного государства. Ближайшие союзники Трампа считали, что только они, а не опытные государственные служащие, способны грамотно выполнять поручения президента, так как все чиновники, давно занимающие свои посты, были, по их мнению, либералами, которые могли только мешать реализации планов Трампа. Поэтому ключевые моменты планирования визита взяли на себя Джаред Кушнер и заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл. Египетские корни, прекрасное знание арабского языка, а также богатый опыт работы в Goldman Sachs и на посту советника президента Джорджа Буша-младшего делали Пауэлл в глазах Трампа идеальным кандидатом на роль посредника в отношениях с ближневосточными странами. Пауэлл и Кушнер встретились с Аткисом, уполномоченным Трампа во время предвыборной кампании последнего, чтобы обсудить вопросы логистики. На следующий день Аткис должен был лететь в Эр-Рияд. Ему нужны были четкие указания помощников Трампа. Помимо обеспечения безопасности президента и логистики, одним из приоритетных направлений его работы было предотвращение возникновения неловких ситуаций. Как уполномоченный представитель, то есть человек, который организовывал работу огромного передвижного цирка, коим по сути являлось все окружение президента, Аткис, казалось, был наделен вполне конкретными обязанностями. Сотрудники Белого дома, отвечавшие за торговлю, дипломатию, военные вопросы и безопасность, должны были предоставить ему детальные планы поездки, с которыми он заблаговременно отбыл бы в Эр-Рияд, чтобы оценить риски, организовать логистику и проработать все детали плана Белого дома, благодаря чему визит должен был пройти безопасно и без эксцессов. Однако на встрече с Кушнером и Пауэлл Аткис не получил никаких конкретных указаний. Помощники Трампа просто перечислили ему, чем хотели бы заняться президент и саудовцы. В числе прочего, они упомянули церемонию подписания торговых соглашений. А как долго будет длиться церемония? У них не было ответа на этот вопрос. Но это было очень важно, так как часовая церемония требует гораздо более серьезных мер безопасности, чем 10-минутные посиделки с журналистами. Были и другие вопросы. Какие конкретно соглашения собираются подписывать стороны? Кто еще должен участвовать в церемонии? Может быть, глава компании Boeing или General Electric? «Не знаю», — ответил Кушнер. «У кого список приглашенных?» Он, Пауэлл и Аткис, непонимающе уставились друг на друга. «Может, ты этим займешься?» — спросил Кушнер у Аткиса. Это была очень странная просьба, поскольку списки участников официальных визитов обычно хранятся не у помощников-добровольцев, а в Совете национальной безопасности США. Но к Аткису обращались представители Белого дома, и он не мог им отказать. Прибыв в Эр-Рияд, он сразу направился в похожее на крепость здание американского посольства, где у него состоялась беседа с американскими дипломатами. «Господа, нам предстоит составить исчерпывающий список всех сделок между США и Саудовской Аравией, который можно будет подписать на предстоящей встрече президента с королем», — сказал Аткис. Со стороны Саудовского королевского двора тоже поступали довольно странные пожелания. Так саудовцы хотели пригласить на встречу с американским президентом представителей всех мусульманских государств мира. Но это уж точно грозило полным провалом. Трамп только что встал у руля страны, поэтому глупо было предполагать, что он знает хоть что-то о лидерах 50 с лишним государств, которых собирались пригласить в Эр-Рияд. Разве можно запускать неопытного президента в зал, где соберутся правители Туркменистана, Буркина-Фасо, Иордании и Мавритании, и оставить его наедине с ними, надеясь, что кривая вывезет? «Но так хотят саудовцы», — ответил Кушнер в ответ на недоуменные вопросы Аткиса. В итоге идеи дали зеленый свет. Согласились также позволить королю Салману повесить на шею Трампу медаль, хотя это предложение вызвало беспокойство у некоторых сотрудников администрации президента, так как Трамп не любит, когда к нему прикасаются. В Эр-Рияде Аткис остановился в отеле «Ритц-Карлтон» и приступил к решению накопившихся проблем. В числе прочего, он должен был проследить, чтобы президента и его супругу поселили в разных номерах, как они просили, и изучить аварийные выходы на всех площадках, где будут проходить мероприятия. Свое первое утро в столице Саудовской Аравии Аткис начал с видеоконференции, которая дала старт Дню Сурка, продлившемуся целый месяц. Его собеседниками были Кушнер и Пауэлл, люди, занимавшие в Белом доме ключевые позиции. Они задали вопросы о назначенных встречах и логистике. Ответив на них, Аткис спросил о том, что его беспокоило сильнее всего. Кто работает над списком приглашенных? Ему нужно было знать, какие сделки собирались подписывать Трамп и король. Чтобы это выяснить, он передал Кушнеру и Пауэлл составленный в посольстве список предложений. «Как продвигается ваша работа по согласованию списка?» — спросил он, не услышав ответа на первый вопрос. «Список не у меня», — ответил наконец Кушнер. Аткис ежедневно на протяжении целых 19 дней повторял один и тот же вопрос. «Что со списком?» И каждый день получал один и тот же ответ. Было непонятно, кто виноват в постоянных задержках, и Кушнер и Пауэлл работали над несколькими аспектами встречи, а Уилбур Росс, министр торговли США, который принимал участие в работе над списком сделок, похоже, пренебрегал своими обязанностями. Между тем, с саудовскими коллегами у Аткиса таких проблем не возникало. Днем он встречался с Айбаном или другими королевскими чиновниками, которые представляли ему детальный план каждого мероприятия, приуроченного к визиту Трампа, и просили сообщить, как эти планы оценивают его боссы. Иногда на встречах присутствовал принц Халид, младший брат Мухаммеда ибн Салмана и будущий посол Саудовской Аравии в США. Его уважали даже самые пожилые министры. Прежде чем вступить в разговор, они спрашивали у него разрешения. На этих совещаниях Аткис согласовал все завтраки, ужины и экскурсии президента, а также договорился о том, что одна из принцесс покажет Мелании Трамп Эр-Рияд. В зеленом внутреннем дворе королевского дивана, величественного белого здания в современном исламском стиле, разобрали булыжную мостовую и вновь уложили камни так, чтобы мостовая была идеально ровной. Примечание. Королевский диван, главный офис короля Саудовской Аравии. В один из дней глава протокольной службы короля Халид Аль-Абад устроил Аткису экскурсию по Аль-Мураббе, старой крепости Абдул-Азиза Аль-Сауда, превращенной в музей. Они прошлись по маршруту, по которому потом проведут Трампа, и осмотрели все входы, выходы и контрольно-пропускные пункты. Затем Аль-Абад провел своего гостя на галерею музея и сказал: «А здесь будет петь Тоби Кит». Примечание. Тоби Кит родился в 1961 году, популярный американский исполнитель кантри-музыки. После этих слов Аткис застыл на месте. Популярный исполнитель кантри-музыки после терактов 11 сентября 2001 года пел, обращаясь к потенциальным террористам: «Мы надерем вам задницы по-нашему, по-американски». Странно было бы приглашать его в арабскую страну. Однако, желая продемонстрировать свою любовь к Америке, Мухаммед попросил подчиненных заплатить певцу, который, кстати, выступал на церемонии в честь инаугурации Трампа, несколько миллионов долларов, чтобы тот все бросил и приехал в крепость Абдул-Азиза удивить президента. Помощники Мухаммеда могли позвонить Аткису посреди ночи, чтобы передать ему пожелания принца. Днем он прорабатывал все детали визита и клянчил у Белого дома список планируемых сделок. За несколько дней до прибытия Трампа в Эр-Рияд Айбан снова попросил предоставить ему этот список, и Аткис пообещал, что обязательно сделает это при следующей встрече. 18 мая, за два дня до начала визита, Аткис присоединился к последней видеоконференции с представителями Белого дома. «Давайте пройдемся по расписанию», — предложил Кушнер. «Нет», — воспротивился Аткис, — «мы не пройдемся по расписанию». Он обещал саудовцам предоставить список сделок, и этот список был нужен немедленно. Кушнер посмотрел на него взглядом провинившегося ребенка. «Стив», — сказал он мягко, — «мы не сможем его составить. Давай лучше ты этим займешься». Это означало, что обычный помощник должен был решить, какие многомиллиардные контракты подпишут американский президент и саудовский король. Изумленный таким развитием событий, Аткис сразу бросился в американское посольство, где вместе со старым опытным дипломатом Джоном Годфри рассмотрел 70 с лишним сделок, которые они сами же и предложили. Сделки разделили на несколько категорий: двусторонние соглашения, коммерческие предложения и поставки оружия, а затем выбрали самые выгодные. В итоге получился список предложений на 500 миллиардов долларов, включавший договор о поставках оружия, строительстве атомных электростанций и реализации других стратегически важных проектов. Теперь можно было быть уверенными, что саудовцы будут говорить с Трампом на понятном ему языке.